Глава 7. 29 октября. День рождения комсомола, день рождения моей бабушки, о чем, разумеется, никто не знает. Ей ведь сейчас 29 лет, моей маме 4 года, а отцу вообще 3. Я узнавал о них через Серегу, по блату, так сказать. Брата деда по отцу, Егора Петровича, тогда зимой нашли и откачали. Теперь и он, и мой дед ходят в трезвенниках, ударники труда и быта. Дед по материнской линии служит в штабе ОВРа в Севастополе, уже капитан-лейтенант. Если так дальше пойдет, родители вообще не встретятся. И как же дальше будет? А, как будет, так будет. А я в этот день женюсь. И у меня самая красивая жена на всей территории СССР. Как говорится, от Москвы до самых до окраин. Моя Натали. И с вступлением в брак нас поздравил телеграммой лично товарищ Сталин. И это был первый знак того, что он про меня не забыл с того августовского ночного заседания на ближней даче. Многое произошло с тех пор. Начнем с того, что наш город вырос на треть. И эта треть состояла из таких же микрорайонов, как наш офицерский. Несколько иная планировка, другие архитектурные излишества, придающие районам своеобразие. Но принцип тот же. Все это еще строилось, но темпы потрясали воображение. Моя бригада получила пополнение и теперь насчитывала 3 батальона, отдельный артиллерийский дивизион, минометную роту, отдельную разведроту, комендантский взвод, учебную роту, госпиталь бригады, роту ПДО. Появилось новое вооружение, типа спаренной 23-миллиметровой зенитной установки Таубина. Он за нее получил орден Ленина и сталинскую премию 2-й степени. Оттаскали ее легкие тягачи ГАЗ-61-417. Они же таскали и новые 76-миллиметровые орудия, которые мы получили взамен 45-ок. У минометчиков появились новые 82-миллиметровые ротные минометы. Разведрота получила на вооружение АС-40, автомат Симонова под промежуточный патрон. Часть моих новых подчиненных перевели из других бригад, но большинство были новобранцы, хотя и отборные кадры, молодец к молодцу. По счастью, пока что формирование не шло по принципу роста и мышц. Ребята были разные. В общем, у них было желание служить именно в десанте. Спасибо Михаилу Кольцову и другим военкорам, которые освещали боевые действия в Бессарабии. Как-то так получилось, что основное внимание уделили нам. Пехота, кавалерия, артиллеристы, танкисты остались на задворках прессы. Писали о нас здорово. Сам захотел призваться к таким замечательным ребятам. Служба тяжелая, но именно для настоящих мужчин. И вот уже месяц мы делали из этих романтиков неба солдат. Хорошо было то, что новобранцев не надо было переучивать, что здорово напрягало со старослужащими. Эти каждый раз пытались сделать так, как их учили на прежнем месте службы. А у нас многое было по-другому. Еще в бригаду прибыл новый комиссар. Точнее, исполняющий обязанности комиссара, что само по себе странно. Зачем присылать человека, да еще целого полковника, не на должность, а исполняющим обязанности? Кроме того, наш Оболенский, как комиссар, куда лучше, и я подавал рапорт о его назначении на эту должность. Единственное, что было достойно внимания у полковника Терещенко, это его последнее место службы. А служил он в комиссии, которая занималась делами польских военнопленных в западных областях. Решением особого совещания небольшая часть была признана виновной в преступлениях перед СССР и расстреляна. Остальным предоставили выбор – подписать обязательство не вести антисоветскую деятельность и остаться в стране, или покинуть территорию Советского Союза. К огромному сожалению, в среде польских офицеров и интеллигенции преобладали антисоветские настроения. Все попытки их переубедить не имели успеха. Большинство предпочло уйти на немецкую сторону, не очень задумываясь о том, что там может быть еще хуже. Они, конечно, не любили победившую их Германию, но все еще видели в ней страну, европейской культуры. Жаль людей. Они не знают, что ему готовили Гитлер и СС. А я читал эти документы еще в моем времени. Жаль. Та небольшая часть, которая была лояльна к нам или смертельно ненавидела немцев, была вывезена в село Сельцы Рыбновского района Рязанской области с обещанием создать на их основе польскую народную армию, когда придет время войны. Там они сейчас и находились, на поселении. Информация была интересной лично для меня, так как в мое время умники Грачева признали СССР виновной в расстреле польских пленных в Катыни. В остальном полковник был довольно серой личностью. К десанту отношения не имел, а был кавалеристом и танкистом. Пришлось еще одного комиссара натаскивать в личное время, чтобы не позорился. Короче, забота за заботой, что делала мою свадьбу чистым даром небес. Но скажите, какая девушка выйдет замуж за человека, которого с момента, как он сделал предложение, видела раз 10, и то мельком? Самое длинное наше свидание длилось 2 часа, когда мы договаривались, кого позовем на свадьбу. Справляли ее дома, идея ресторанной свадьбы еще не появилась. Пригласили друзей и сослуживцев из ее больницы и моей бригады, еще бывших соседей-пенсионеров. Свидетелями были Серега с моей стороны и Валя со стороны Натали. После того случая в больнице они стали очень близки. Вообще-то это была 2-я свадьба в командном составе бригады. Месяц назад поженились Серега с Леной. Ну или капитан госбезопасности Голубев Сергей Михайлович со старшим лейтенантом медицинской службы Громовой Еленой Ивановной. Гуляли тоже дома, слушали музыку, танцевали. Что-то похожее я видел в фильмах «Истребители» и «Парень из нашего города». Тогда, провожая Натали домой, я и сделал ей предложение. Официально я попросил ее руки на следующий день у ее матери. Патрисия дала согласие сразу, но, отослав Натали под каким-то предлогом, сказала, что хочет поговорить со мной один на один. Разговор состоялся через 2 дня у нее в комнате, и был он о ней и о ее родне. Она не была дворянкой, ее муж был коммунистом и погиб в Испании, но ее родственник Марсель Лефевр был военным летчиком французских ВВС, а Франция сдалась Германии, и чем он сейчас занят, она не знает. Может, служит у немцев, хотя, зная его характер, Патрисия сильно в этом сомневалась. А я чуть не сморозил глупость. Хорошо, что вовремя остановился. Марсель Лефевр, французский военный летчик, сейчас сидел где-то в Африке, но в октябре 1941-го угонит истребитель в Гибралтар, а впоследствии станет душой эскадрильи Нормандия-Неман. Но вряд ли стоило говорить об этом в октябре 1940-го его троюродной кузине. Так что я просто сказал ей, что это никак не касается нас с Натали, и внезапно для самого себя предложил ей жить с нами, благо места более чем достаточно. Вот теперь и Патрисия, и моя невеста пришли в полный восторг и точно души во мне не чаяли. Все хлопоты они взяли на себя, помощник из меня в это время был никакой, и все получилось здорово. Гостей было человек 30, большинство военные и медики. Среди почетных гостей были наши бывшие соседи, Евгений Петрович и Александра Ильинична. Они, кстати, остались единственными хозяевами квартиры, подселять других жильцов к ним не стали. Всю мебель мне домой привезли и расставили, взяв запасной ключ у Сереги. Кто выбирал и оплачивал, неизвестно, хотя догадаться нетрудно. Последним из гостей пришел Егоров, секретарь обкома и классный мужик. Пришел не с пустыми руками, потому что принес телеграмму, ту самую, от товарища Сталина. Верховный желал нам долгих лет жизни, успехов в труде и личной жизни и здоровых, красивых детей, которые будут расти в самой счастливой стране. Если бы из люстры раздался глаз Божий, эффект был бы меньше. Уморительно было то, что Егоров абсолютно непроизвольно читал телеграмму с явным кавказским акцентом. Поняв это, он стал оправдываться, мол, он почти слышал, как товарищ Сталин нас поздравляет, и поэтому так вышло. Короче, уложил всех на пол в приступе смеха. Было много подарков, больших, маленьких, нужных и не очень. Главное, в них было то, что они были сделаны от души. Среди подарков был патефон, который потрудился на славу в свой первый рабочий день. Пластинок было много, какие-то нам подарили, какие-то принесли с собой гости, но музыка играла не переставая. «Рио Рита» и «Марш энтузиастов», «Пароход» и «В парке Чаир», «Дунайские волны» и «Три танкиста». Мужикам особенно нравились «Любимый город» и «Рио Рита», а девушки предпочитали Лемешева «Не оставляй» и «О, Мари». Короче, было весело. В час ночи гости разошлись, Патрисия тоже ушла, последняя ночевка на старом месте, вроде как попрощаться с прошлым временем. «Спасибо, теща моя дорогая, все ты понимаешь». Оставила нас одних на ближайшие сутки. Когда за Патрисией закрылась дверь, наступил очень странный временной интервал. Как-то так получилось, что об этой стороне жизни мы никогда не говорили, и дальше поцелуев и объятий дело не шло, причем довольно скромных объятий, никаких там лишних поползновений к более интимным местам. И вот теперь, оставшись наедине, мы смотрели друг на друга, и в голове мелькали тысячи вопросов. Что ты знаешь и что нет? О чем мечтаешь и чего боишься? Я смотрел на свою жену, такую красивую, с темными, уложенными в сложную прическу длинными локонами в свадебном платье, простом, с широкими крыльями рукавов и треугольным вырезом. Непривычного мне белого цвета, а слегка желтоватого цвета слоновой кости. Подчеркнутая талия и простые прямые линии стелющегося по полу подола. И я понял, что мне дико хочется увидеть, что же под ним. Я переживал, как мальчишка, впервые случайно увидевший через окно полуодетую одноклассницу. Все, хватит. Я не знаю, какой опыт и знания имеет Натали, но я же не сопляк какой-нибудь желторотый. И я подхватил ее на руки и понес в спальню. Положив руки ей на плечи, заглянул в ее глаза и осторожно опустил платье вниз, и она продолжила это мое движение, освободившись от него полностью. Как я справился с совершенно непонятными мне застежками нижнего белья, не помню. Но через несколько минут вселенная вокруг исчезла. Мы узнавали друг друга медленно, постепенно, устанавливая границы и отодвигая их снова и снова. Мы целовались и искали новые ласки, пытаясь определить их по ощущениям поцелуев. Мы уплывали тихими струями удовольствия и взрывались петардами наслаждения. Сколько времени это продолжалось, я не знаю. Я проснулся, обнимая спящую на моей груди удивительную женщину, такую непохожую ни на кого из тех, кого я познал в прошлой жизни. Правда, я никогда не испытывал ничего подобного и не уверен, что испытаю еще когда-либо. Чуть повернувшись, чтобы Натали было удобней, я обнаружил на постельном белье признаки того, что был первым мужчиной в ее жизни. Удивительное дело. Ни разу. Ни до свадьбы, ни во время свадьбы, ни в первую нашу ночь я об этом не думал. Она была моей женщиной. Мы оба это знали, и остальное было неважно. Натали улыбнулась во сне, а мне показалось, что вышло солнце. «Эк, меня развезло. Скоро начну писать светлые, радостные стихи. Это будет что-то новенькое». До сих пор я писал только в очень черном настроении и очень черные стихи. Как там у меня было в цикле «Тедиум витте». «Серый день сменяется серым вечером, серый день сменяется серым вечером, я опять барахтаюсь в болоте тьмы. Я хочу уйти, только делать нечего, я все время должен идти на вы, я все время должен идти без выстрелов, подставляя голову под шрапнель бытия. Радость жизни в буре и штормы выстояв, угасает медленно в трясине дня». Нет, сегодня это не так. Сегодня я жив, жив, как никогда. У меня есть дом, любимая работа, которая не оставляет времени на дурные мысли. У меня есть Натали. Я самый счастливый в мире человек. Женщина на моей груди сладко покошачьи потянулась, открыла глаза, улыбнулась и потянулась к моим губам. Через час я лежал рядом с ней, тяжело дыша. Бляха-муха, я после марш-броска на 10 километров так не выдыхался. Хорошо-то как, господи. В час дня мы завтракали остатками вчерашнего сабантуя, сидя на кухне. Мы улыбались друг другу и делали маленькие глупости. То она наступала мне под столом на ногу, то я, уронив ложку, лез под стол и хватал ее за всякие места, отчего она взвизгивала. И от всего мы хохотали до упаду. Потом мы пошли гулять. На Натали было новое платье, сшитое ей самой по каким-то журналам. Надо признать, выглядело оно шикарно. Так шикарно, что на нее заглядывались не только мужчины, это было понятно, но и женщины. Ну, я использовал многочисленные взгляды, придя домой, когда тут же потащил ее в ванную смывать все эти взгляды. Смывали мы их долго и с удовольствием. Хорошо, звукоизоляция тут отличная, не в пример той, которая была в прошлом. То есть в будущем, которое мое прошлое. А, к черту! Лучше помогу девушке спину вытереть. Ну, помог. Пришлось снова купаться. Вечером пришла Патрисия с сумкой в руках. Последние вещи со старого места жительства. Передала привет и еще раз поздравления от бывших соседей. Мы ужинали, сидя за столом, вместе. Болтали, смеялись. И понимали, что этот потрясающий день прошел. Нас уже ждет завтра. Завтра продолжилась нормальная работа комбрига. Куча бумаг. Занятия с командирами, контроль над учебным процессом в подразделениях, разбор полетов с теми, у кого не все шло гладко, и учеба. Много-много учебы. Я собрал все имеющиеся книги по тактике крупных войсковых подразделений. Со мной занимались начштаба и мой зам, которые закончили академию. Я всеми силами старался стать настоящим командиром. Интересно, что настоящим командиром меня считали все, включая моих учителей. Все, кроме меня. И еще я вынашивал план учений. План по захвату штаба и уничтожению танковой группы. Мне нужна была территория с рекой типа Западного Буга. Только нужны будут не только моя бригада, но и танковая дивизия или мехкорпус в качестве противника. И подальше от глаз, подальше от немцев. Но это все мечты. А пока мы переодевали бойцов в новую зимнюю форму. Теплая куртка, шапка-ушанка. Зимние штаны были из более плотной ткани, но бойцам выдали шерстяное нижнее белье, вязаные носки и рукавицы. Рукавицы были специальные, с отдельно вязаным указательным пальцем. Пока все были довольны. Посмотрим, как будет в декабре и январе. И еще мы готовились к параду в честь 23-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И я создал гарнизону проблему. Ну, не хотел я пускать своих ребят на парад со штатным оружием. Что-то это мне не нравилось. Кончилось тем, что я уговорил Острового и Егорова на авантюру пройти в серых парадных шинелях и с трехлинейками. Красиво, празднично, синие петлицы, синие звезды на буденовках, Офицерский состав в парадных синих шинелях и с автоматами ППШ — мечта поэта, а не парад. Одна беда. Где брать винтовки и сапоги? У нас их просто не было. Собирали, где могли. Хорошо, хоть буденовки пока оставались в качестве парадного головного убора. С этим проблем не было. Отработка шла на взлетно-посадочной полосе у летунов. Получалось неплохо, можно даже сказать, элегантно. Право на участие в параде завоевывалось высокими показателями в боевой подготовке и умении держать строй. Причем именно в этом порядке. И мои бойцы всерьез соревновались друг с другом за право после окончания дневных занятий вместо отдыха ходить кругами, добиваясь четкости и молодцеватости строя. И ведь добились-таки, не хочу показаться нескромным, но три моих коробки по 100 человек производили убойное впечатление. День 7 ноября 1940 года выдался солнечный и теплый. Площади, как таковой, в городе не было, и парад проходил по центральному проспекту. Руководство города располагалось на балконе здания обкома партии. Я, как командир самого крупного в городе войскового соединения, находился среди руководства. Точнее, мы вместе с Серегой и батей. Сначала по улице шли празднично одетые дети с гроздьями разноцветных шариков. Потом рабочие с портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и транспарантами. Потом шли активисты ОСАВИАХИМА и наши добровольные помощники с моделями в руках. Их гвоздем программы был ПО-2, установленный на специальной конструкции, в основе которой была одна из наших ЗИС-15. За рулем сидел незаменимый Степан, уже старшина и мой личный водитель. Сложность была в том, что все сооружение было затянуто в сине-голубую материю, и для вождения оставалась узкая щель. В кабине самолета сидел наш первый знакомый и проводник по аэроклубу Сашка. За этот год он вытянулся, поздоровел, просто кандидат в десантники. Но небу изменять не собирался. Он уже даже летал самостоятельно. Батя говорил, что парень прирожденный истребитель. Замыкали праздник мы. Когда сводный батальон, чеканя шаг, пошел по проспекту, я стал бояться, что вылетят стекла из окон. Это было красиво и грозно. Толпа затихла и смотрела, как они идут. Их вчерашние сыновья и братья, надевшие форму и взявшие в руки оружие, чтобы защитить их право стоять на этой площади, где захочется, не зная, что такое места для благородного сословия и места для черни. И тут меня что-то кольнуло. Как будто сработала сигнальная система предупреждения об опасности. Я, к сожалению, почти перестал нарабатывать нужные навыки, но что-то, видимо, случилось. Еще не понимая, что происходит, я начал обводить взглядом людей, уже внимательно и прицельно, деля на группы и вычисляя цели. И тогда я увидел его. Вихрастый парень в форме старшего лейтенанта и весь обвешанный фотоаппаратами. Он увлеченно снимал проходящую коробку, радостно скались. Я почти почувствовал, чему он радуется. Что-то в нем было не так. Я даже сразу не понял, что, а потом до меня дошло. У него было 4 аппарата. 4! У корреспондентов центральных газет с именами, известными на всю страну, было по одному. Лишь у нескольких 2. А тут 4. Кто-то заигрался не иначе. И снимал он, по-моему, больше всего винтовки, ремни и сапоги. И скалился он тому, что у самой известной в РККА десантной бригады на вооружении 3-линейка, а обута она в кирзачи. Приветливо махая рукой своим бойцам, я повернулся к Сереге и, улыбаясь, сказал: «Слышь, капитан, корреспондента видишь?» «Вижу. Присмотрись повнимательней. На его скорость реакции женитьба не повлияла. Ситуацию он оценил быстро». Улыбаясь, что-то сказал бате, отчего тот тоже засмеялся, хлопнул меня по плечу и все еще, смеясь, сказал: «Меня нет». И испарился. Вот демон! Он что, вместо того, чтобы спать с женой, как все порядочные люди, отрабатывает приемы готом? По искусству быть невидимым? По поводу спать с женой у меня в мозгу тут же возникла картинка, и стоять стало несколько неудобно. Вот елки-палки, у меня тут, кажется, шпион нарисовался. Я думаю о жене, как она лежит, вся такая голая. Нет, да что же это такое? Ладно, расслабился и будет. Серега уже стоит рядом, продолжая улыбаться. Его будут вести, попробуют нащупать связи, но трогать пока не стоит. Согласен. И все это в течение тех нескольких минут, пока сводный батальон 1-й гвардейской воздушно-десантной болградской бригады рубил строевом по центральной улице. Строй прошел, толпа взорвалась овациями, в воздух летели кепки, береты, шарики, даже дети. Люди ликовали. Они гордились своими защитниками. К нам бы так относились в моем времени, хоть кто-нибудь. Зато я помню, как в видеозале народ кричал «Рэмбо» экранному суперу. «Мочи их!» А мочил он нас, советских десантников. Я помню, как мой однокашник, кавалер 2 орденов Красной Звезды, железный парень, который на учениях 2 суток шел со сломанной ногой и не стонал, плакал и кричал им. «Он же меня убивает! Он же ваших детей убивает! Что вы за люди?» Да, добрые воспоминания. Ладно, забыли. Праздники закончились, и жизнь вернулась в уже привычную колею. Учеба, учеба и еще раз учеба. Нас все время пополняли оружием, техникой и снаряжением. Например, количество десантных самолетов ЛИС-2Д достигло 22, транспортных ЛИС-2Т – 15 штук. Летуны были счастливы. Похоже, наша бригада стояла первой в списке на все новое. Разгрузками и десантными ранцами образца 1940 года нас укомплектовали полностью. Как минимум одна рота в каждом батальоне была вооружена автоматами. Насыщенность подразделений тяжелым стрелковым оружием достигла высшей точки. Иными словами, моя бригада по огневой мощи была значительно сильнее любого немецкого пехотного полка. И что интересно, в газетах ничего из этого не освещалось. Писали об открытии новой швейной фабрики в Иваново, писали о строительстве новых жилых кварталов, кстати, пели дифирамбы нашему Пушкину, публиковали постановление партии о строительстве сети автомобильных дорог и развитии периферии, и ничего об армии и вооружении. Обычные сообщения в рамках повседневной текучки, типа награждений и присвоений новых званий военачальникам. Вот тут мелькнуло знакомое имя. Генерал-лейтенант И.Р. Апанасенко стал генерал-полковником и заместителем командующего Западного округа. Не забыл товарищ Сталин моего рассказа о том, как в первые дни войны Апанасенко гнал на Запад дивизию за дивизией и тут же создавал и вооружал вместо них новые. Да еще строил стратегические дороги и следил за боеспособностью и мобильностью веренных частей и подразделений. В том, что японцы так и не вступили в войну, во многом была его заслуга. Надеюсь, это назначение пойдет на пользу и войскам, и командованию Западного округа. Лично я сейчас большую часть времени сидел над картами. Мой начштаба и его начальник оперативного отдела гоняли меня по-черному. Наступательный бой, оборонительный бой, встречный бой, построение на марше, карты, схемы, выбор позиции, оборудование обороны в 1 эшелон, в 2 эшелона, ближайшая тактическая задача, последующая задача. Короче говоря, умение воевать, находясь в штабе, а не размахивая шашкой. Плюс к этому обязательная физическая подготовка всех офицеров вне зависимости от занимаемой должности. Домой я приходил мертвый и сразу оживал. Не знаю, есть ли Бог, но он явил мне чудо, мою жену. Натали всегда знала, что со мной. Знала, едва взглянув мне в глаза, а иногда и раньше. А главное, знала, что со мной делать в каждом конкретном случае. Когда начать расспрашивать, когда сначала срочно кормить, когда успокаивать, а когда откровенно возбуждать, не давая даже раздеться, а когда молча поцеловать и уйти на кухню или в комнату к матери. Мой ангел. Зима была, на удивление, приятная. Солнечная, сухая, снега немного. По сравнению с той, куда меня занесло в начале года, с морозами под 40 и снегопадами, а также с предстоящей зимой 1941 на 1942 года с не меньшими морозами и снегопадами, эта зима была подарком судьбы. Полевые выходы сменялись учебными выбросками. Отработка развертывания сходу и занятия долговременной обороны. И большая радость для меня. Мы получили для полевых испытаний парашютную платформу П-1. Еще в самом начале, среди первых моих технических описаний, я давал данные на П-7 с МКС-5-128Р, или по-простому, посадочную грузовую платформу с многокупольной парашютной системой. И вот она, долгожданная. Три таких платформы крепились. Две под крыльями и одна под фюзеляжем ТБ-3. Таким образом, эскадрилья этих монстров, входящая в состав 1-й десантно-транспортной авиабригады, теоретически могла доставить к месту выброски и десантировать 36 единиц техники, всю противотанковую и зенитную артиллерию бригады. Шик! Правда, пока у нас только три опытных образца, но я очень верю в возможности этого времени. Правда, нам бы в 70-х-80-х такие темпы развития, мы бы точно успели построить коммунизм. Или хотя бы не прогавили страну. При таких вот приятных хлопотах мы медленно, но неуклонно приближались к новогодним праздникам. Ох, как я хотел встретить Новый год в хорошей компании, в своем доме, с любимой женщиной. Подготовка к этому событию началась еще в середине декабря. Запасались продуктами, шампанским, искали подарки, составляли список гостей и заранее договаривались, кто придет, а кто нет. А если придет, то с чем? По большей части тут командовали женщины. Утром 31 декабря на построение я поздравил бойцов и командиров бригады с наступающим новым 1941 годом и пожелал успехов в боевой подготовке. А также объявил, что сегодня и завтра праздничные дни, свободные от занятий. В 9 вечера стали собираться гости, накрыли столы, приготовили шампанское, достали патефон, а в 22:30 зазвонил телефон. «Товарищ подполковник, тревога! Машина за вами вышла!» «Понял. Я посмотрел на своих офицеров. Они были профессионалами и все уже поняли, как и моя вечная любовь. Остальные пока продолжали веселиться. Жаль, но придется испортить им праздник. Товарищи офицеры, тревога. Через час всем быть в расположении. Извините, дамы, служба. Я был в штабе уже через 30 минут. Личный состав уже строился в полной готовности. Меня встретил делегат связи, который передал пакет. Едва пробежав глазами первые строки, я почувствовал необычайную легкость. Это не была война, опередившая все сроки. Это были так долго выпрашиваемые мной учения. Дальше было совсем интересно. Бригаде предписывалось десантироваться и занять оборону по правому берегу реки Клязьма в районе села Лучинки. В качестве противника выступал 7-й мехкорпус генерала Виноградова. Задача бригады — не допустить прорывы корпуса к селу. Село небольшое, дыра, что называется. Главное — расположение. В 23:55 я поздравил своих десантников с настоящим десантным Новым годом и отдал приказ на погрузку. Десантироваться ночью, зимой, вблизи реки и нескольких озер — это не подарок, но явное доверие, что не утоплю людей и технику. Поработали мы отлично. Высадка прошла почти идеально. Новые парашютные платформы использовали подкомандно-штабные машины. Едва высадились, группа разведки ушла в поиск пригодной для посадки ТБ-площадки, и в 4:50 утра мы уже выгружали артиллерию. К этому времени разведчики переправились на левый берег и оборудовали замаскированные наблюдательные пункты в 2-километровой полосе. Бригада заняла оборону в 2 эшелона, расположив противотанковую артиллерию сразу за 1-м эшелоном. На левом фланге у меня было озеро Кривая Лука, на правом – озеро Старица. Линия обороны, выгнутая дугой в сторону реки, составляла порядка 2 километров. Короче, если не учитывать, что против нас действует корпус, имеющий на вооружении порядка 900 танков, из которых 105 Т-34 и 60 КВ, то мы в шоколаде. А противника, кстати, пока не видно. Или нам дали льготное время, или мы действовали слишком оперативно, или генерал Виноградов опаздывают. Что наиболее вероятно, если вспомнить доклады о частых поломках на марше у Т-26, которых в корпусе по-прежнему большинство. Вот и ладушки. Нам больше времени на подготовку. Пока мой штаб занимался составлением оперативных планов, я с заместителем и комиссаром пошел на позиции. Работа кипела. Бойцы зарывались в землю. Ясное дело, четче и быстрее всех работал 1-й батальон. Им теперь снова командовал майор Козин. Снова, потому что именно из его 2-го батальона 201-й бригады был в основном сформирован мой боевой 1-й батальон 301-й ВДБР, так здорово показавший себя в Бессарабии. Они уже знали, что пули, свистящие над головой, эти точно мимо, те, которые летят в тебя, не слышны. Рыть окоп зимой — работа не самая приятная, но по рядам катался смех. Ну, так и есть. Оболенский переходит от взвода к взводу, шутит, поздравляет, высмеивает Сачков. 1-й батальон занимал оборону в центре, прямо напротив 500-метровой линии реки с глубиной от метра с небольшим до 90 сантиметров. Среди окопов на прямой наводке заняли позиции артиллеристы его противотанковой батареи. Арт-дивизион с его 3 батареями стоял в 50 метров сзади. Зенитные расчеты спаренных 23-миллиметровых автоматов закапывались в землю в самом узком месте между 2 озер. 2-й и 3-й батальоны действовали не столь четко, но не менее задорно и быстро. На глазах оборона принимала вполне законченный вид. Противник появился только к вечеру 1 января, и сразу начались глупости. Ну, начать с того, что уже опаздывая почти на сутки, корпус остановился и начал подбирать хвосты. И что главное, без всяких попыток произвести разведку или начать поиск переправ. И что самое главное, попытался втиснуть все свои 900 машин в пространство, петляющей здесь реки, площадью около 3 квадратных километра. Черт его знает, может, им вообще не сказали, что мы здесь. Корпус сосредотачивался и готовился к переправе до утра следующего дня, а утром пошел вперед. Река здесь шириной около 12 метров, да и глубина чуть больше метра. Дно глинистое, будто специально для них. Короче, не особо утруждаясь разведкой, корпус начал переправляться. Причем сначала, ну, разумеется, легкие Т-26 и БТ. Новые танки ждали где-то позади. Просто здорово. Жги эти жестянки, не хочу. А потом серьезная техника должна между этими кострами маневрировать, борта подставлять. В кинохронике этот маневр наверняка смотрелся отлично. Волна танков шириной в 700 метров мчится вперед и сходу влетает в воду. Брызги веером, а крыша, тихо шифером шурша, отъезжает не спеша. Я не танкист, но, кажется, танки — это скорость, огонь и маневр. При въезде в воду скорость 0. Новые танки с серьезными пушками отстали. Огонь — 0. Сзади 2-я волна танков, а вправо и влево река начинает углубляться. Маневр — 0. Они вообще воевать учились? На танках, а не на тачанках. Ладно, а вы хотите по гамбургскому счету? Пожалуйте. Моя артиллерия открыла огонь. Разумеется, учебными боеприпасами. На том берегу началась неразбериха. Кто-то остановился, кто-то, наоборот, ломанулся вперед. Мои пушкари развлекались стрельбой по движущимся мишеням ровно 20 минут, а потом противник ввел в бой мотострелков. Точнее, пехоту, которую бросили вброд через Клязьму посреди зимы. Пулеметы изобразили похоронный марш, и пехота залегла. Минометчики были готовы действовать, когда пришло сообщение разведки о захвате штаба 7-го мехкорпуса. И почти сразу на общей частоте раздалось: «Я представитель ставки подполковник Черняховский. Приказываю всем частям 1-й гвардейской воздушно-десантной бригады и 7-го мехкорпуса прекратить учения и оставаться на месте. Командиром прибыть на мой НП на окраине села Галицы». Отдав соответствующий приказ, я пошел к машине, собираясь следовать на указанный НП. Неожиданно следом за мной вышел полковник Терещенко. «Я с вами, товарищ подполковник. В армии уже полгода было введено единоначалие, а значит, мой комиссар должен подчиняться моим приказам, и Терещенко это знает. Все интереснее и интереснее». А полковник, правильно истолковав мою реакцию, протянул мне, не смейтесь, красную книжечку, из которой следовало, что он является инспектором и представителем ставки. Цель – проверка состояния боевой и политической подготовки бригады. «Понял. Поехали, товарищ инспектор». Через 10 минут мы были на месте. Едва успели войти и представиться, прибыл командир мехкорпуса. Он был вне себя. Его и его штаб в разгар боя повязали. Причем быстро, качественно и не на 100% бережно. Генеральское самолюбие сильно страдало. И поскольку он был тут старшим по званию, то и попытался начать командовать. «Это что за фитюльки, мать вашу, перетак? Кто тут старший? Кто отвечает за все это ство?» Среднего роста, с короткими вьющимися волосами и слегка удлиненным лицом, с намечающимся вторым подбородком, командир с погонами подполковника и танковыми эмблемами шагнул вперед. «Подполковник Черняховский уполномочен ставкой и лично товарищем Сталином как старший инспектор учений. Товарищ генерал, прошу вас успокоиться. Как и всегда, имя Сталина действовало куда быстрее и эффективнее, чем риталин в мое время». Генерал умолк и подтянулся, хотя веселее не стал. А Черняховский продолжил: «Товарищ подполковник, доложите полученную вами задачу. Ночь на 1 января 1941 года произвести десантирование и занять оборону по правому берегу реки Клязьма и не допустить прорыва противника к селу Лучинки. Товарищ генерал-майор, ваша задача. 1 января выйти к левому берегу реки Клязьма в указанном квадрате, форсировать реку и, прорвав оборону противника, захватить село Лучинки». Мы наблюдали за высадкой десантной бригады. Десантирование прошло организованно. Бойцы ведут себя уверенно. Бригада в короткие сроки определила место и организовала оборону. Были высланы группы разведки во всех направлениях. «Да, товарищ подполковник, ваши разведчики обнаружили все 4 наблюдательных пункта инспекции. Им были предъявлены документы и приказано соблюдать молчание об этих пунктах». «Хорошо работают, молодцы». Оборона была готова к отражению атаки к 8.30 утра и полностью завершена соблюдением маскировки к 11.00 1 января. Теперь по 7-му мехкорпусу. «Товарищ генерал, вами был получен приказ не позднее 12.00 1 января форсировать реку Клязьму и, прорвав оборону противника, не позднее 14.00 захватить село Лучинки. Однако корпус начал подтягиваться к излучине левого берега лишь к 20.45. Сосредоточение основных сил корпуса было завершено лишь к 6 часам утра 2 января. В течение всего этого времени корпус не производил никаких действий по разведке местности и выявлению обороны противника. Не были задействованы ни понтонно-мостовые, ни разведывательные, ни инженерно-саперные подразделения. В 6.30 утра корпус начал атаку без какой бы то ни было предварительной подготовки. После того, как артиллерия противника открыла огонь, Ваши полки смешались. А после того, как находящийся в вашем штабе инспектор начал сообщать вам количество потерь от огня противника, управление было потеряно окончательно. Брошенная в бой через реку между подбитыми танками пехота только подтвердила этот вывод. В довершение всего, ваш штаб был захвачен разведчиками противника. По нашему мнению, 7-й механизированный корпус разбит. Потери в танках достигают 50%. Потери пехоты не меньше. Учитывая наличие в 1-й гвардейской бригаде минометной роты и гранатометных взводов в батальонах, корпус как боевая единица перестал существовать. Есть возражения? Возражений не было, хотя на генерала было больно смотреть. Он здорово переживал свою неудачу, но молча. Прошу подойти к карте. На большом столе была разложена карта района с обозначенными на ней нашими позициями. И пошел разбор полетов. Как и что можно было сделать, но не сделали. А что было бы, если бы противник действовал так? Спасибо моему начштаба. За 4,5 месяца он почти сделал из меня командира. Во всяком случае, я не очень плавал. А главное, ни разу не утонул. Эта штабная игра продолжалась до 17:00. Честно говоря, я думал, что на этом и все. По домам. А нет. Было объявлено, что учения продолжаются. Завтра в 7:00 механизированный корпус снова атакует наши позиции. Прекрасно. Они уже все увидели, что теперь придется за ночь перестраивать оборону, стараясь перехитрить их разведку. Крепко нас решили поучить. Работали всю ночь. Минировали возможные пути обхода. Меняли расположение артиллерии. Зенитки установили на флангах. Для легких танков эти спарки — смерть на трассирующих крыльях. Наблюдатели засекли разведку противника и провели контрмеры. Чуть втихую друг друга не переломали черти. Просто приятно. Корпусная разведка еле ноги унесла. Круче нас только яйца. А утром началась игра всерьез. Это уже была нелихая кавалерийская атака лавой в танковом исполнении. Это уже было на что-то похоже. Нам пришлось попотеть, пока отбились. И потери у нас на этот раз были приличные. Но мы все равно удержались. Еще 3 дня нас атаковали. А затем нас поменяли местами. Теперь 7-й мехкорпус стал в оборону. А мы с приданным из состава противника, вот номер так номер, 12-м танковым полком должны были атаковать. Надо было использовать что-то неожиданное, потому что атаковать в лоб 4 танковых и 4 пехотных полка силами бригады — глупо, даже с приданными танками. План все равно придумали. И с наступлением ночи 1-й батальон и разведрота ушли в обход противника. Их задачей было совершить 8-километровый марш-бросок и скрытно выйти на тылы 7-го корпуса, что они и выполнили блестяще. В соответствии с приказом, в 7:00 мы начали артподготовку. Через 30 минут в дело вступили минометы, и под прикрытием навесного огня вперед пошли танки. Следом двинулись мои десантники. Красиво двинулись, перебежками. Последние 3 танка, в соответствии с полученным приказом, замерли рядом, в нескольких метрах от берега. Под их прикрытием инженерный взвод в течение нескольких минут подтащил и соединил заготовленные за ночь 8 плотов, соединяя 2 берега широким настилом. По нему и устремилась вперед крылатая гвардия. Почти одновременно в тыл корпусу ударил 1-й батальон и разведчики. Эффект был классный. На этот раз штаб живым не дался, но был признан уничтоженным. Ура, ВДВ! Правда, этим дело не кончилось. И еще 10 дней мы атаковали и оборонялись, меняя позиции и ротируя подразделения. То нам придавали танки и артиллерию мехкорпуса, то мои разведчики действовали на его стороне. За эти дни я узнал о тактике больше, чем за все прошедшие годы. А еще я убедился, что в РККА есть классный стратег Черняховский. Он, помнится, был самым молодым генералом армии за всю историю РККА. Так вот, странно, что он не был самым молодым маршалом. По возрасту мы ровесники, ему 34, и я удивлен, что он только подполковник. По мне, командир мехкорпуса, несмотря на то, что он оказался вполне грамотным мужиком, ему в подметки не годится. А он как-никак генерал-майор. Однако все когда-нибудь заканчивается, закончились и наши учения. Расставались мы вполне довольные друг другом, а я с ощущением, что теперь-то седьмой мехкорпус не потеряет всю матчасть в первых же боях. Корпус ушел в северо-восточном направлении, а мы стали отправлять людей назад. Чтоб не расслабляться, попутно отрабатывали десантирование посадочным способом. Первые прибывшие на место подразделения просто отрабатывали высадку и захват периметра, а все последующие захватывали плацдарм. Через три дня бригада полностью вернулась к месту расположения. Здесь нас ждал сюрприз. На той части территории, которая должна была стать автопарком, но не стала, благодаря наличию таковой налетной базы, появились боксы, примерно на полсотни машин. И никаких объяснений. Командир инженерной роты получил приказ от начальника гарнизона и выполнил его в приказные сроки. Точка. Удивляться и обдумывать это странное и не очень нормальное происшествие у меня не было сил. Учитывая 20 дней непрерывных учений, я дал людям сутки отдыха. Но и себя не забыл. Мы отлично провели первый вечер, даже посидели чуток с друзьями, отметили невстреченный Новый год. Когда все собрались уходить, Патрисия, теща моя ненаглядная, вдруг вспомнила, что ей надо зайти проведать бывших соседей. Мол, люди пожилые, помочь чем-то, то да сё. 12 ночи. Спасибо. Ночь прошла незабываемо. Мы не часто ночуем вместе. То у меня служба, то у нее дежурство. И, может быть, поэтому каждая наша ночь может быть записана в сказке «Тысяча и одной ночи». Вариант для взрослых. Только, боюсь, большая часть наших сограждан нас не поймет, поскольку мои познания в этой области принадлежат началу 21 века. А Натали очень любознательная и доверяет мне полностью, и мы очень друг друга любим. Так что можете предположить, каков результат. Следующая неделя была довольно странной. Сначала был получен приказ командующего воздушно-десантными войсками РККА генерал-майора Глазунова привести бригаду к штатному составу, а значит добавить еще один батальон и лишиться бригадной артиллерии, минометной роты и медиков. По штату нам были положены 4 батальона, разведрота, учебная рота и тыловые службы. Однако на следующий день пришел новый приказ. Бригада переформировалась в полк особого назначения и переходила из подчинения командования воздушно-десантных войск в прямое подчинение ставки с соответствующей сменой. Третий раз за полгода названия и всех логотипов части. И теперь мы назывались «Первый гвардейский парашютно-десантный болградский полк особого назначения». То еще имечко. Но звучит гордо. Полк сохранил прежнюю структуру, но был доведен до штатов военного времени и составил 1500 человек. Должен был составить после прибытия пополнения. Моим комиссаром стал таки Оболенский, получивший звание подполковника. Пока мы дружно радовались и пытались понять, что происходит, поступил новый приказ. В ночь на 26 января обеспечить принятие особого груза. Уделить особое внимание секретности. Для принятия груза подготовить новые боксы. Все становилось понятно. Нам дали танки. Скорее всего, танкетки Т-26 или Т-27. А следом явился подполковник Батя с приказом, что в течение недели его десантно-транспортная бригада дополучит последние машины, после чего считается полностью укомплектованной. Итого в бригаде будет 36 машин ЛИС-2Д, 24 ЛИС-2Т, 24 ТБ-3 и 12 ЛИС-2М. Кроме того, будут поставлены 21 платформа П-1, а к концу марта еще 48 платформ. Таким образом, полк мог десантироваться в полном составе. Да еще получить, сколько там? Да, 72 единицы техники. А в случае удачи и возможности обеспечить посадку вообще всю тяжелую технику. Отлично, просто здорово. Уж теперь-то мы повеселимся. 2 дня полк жил насыщенной жизнью. наводил порядок и готовился принять неизвестный груз, который должен стоять в боксах. Серегины подчиненный голос сорвали, разъясняя приказ о соблюдении секретности. Однако слухи о том, что мы получаем бронетехнику, расползался. И неудивительно, ведь в армии шло переформирование. Все десантные бригады, кроме нашего полка, объединялись в 5 корпусов. Корпуса получали тяжелое вооружение, в том числе танки, огнеметы и противотанковые ружья. Что касается противотанковых ружей, то взвод ПТР был придан и нашему артиллерийскому дивизиону. Ну а поскольку другие десантные части получали танки, то мы-то, гвардейцы, чем хуже? Так что об этом шептались все. Тем не менее, в ночь на 26 число я с Серегой и его людьми отправился на грузовую ветку железнодорожной станции. На подходе к ветке нас встретили очень серьезные ребята из охранных частей НКВД. Действительно, очень серьезные. Я заметил, как подобрался Серега и тоже начал волноваться. Ради обычных танков такое? Не похоже. Тут мы подошли к платформе, и я увидел. На платформах стояли машины, затянутые брезентом. Сейчас механики-водители освобождали переднюю и ходовую части, чтобы идти своим ходом. Но и этого было достаточно для того, кто знал, что он видит. На платформах, хоть и не совсем привычного вида, стояли БМД – боевые машины десанта. Через некоторое время мне доложили, что колонна готова к разгрузке и выдвижению. По моей команде взревели моторы, и лежащие на брюхе бронированные коробки приподнялись на гусеницах. Охрана это уже видела, но надо было видеть лица остальных. Для них это чудо техники. Через полтора часа колонна двинулась в сторону базы. В строю шло 40 машин. А я думал, чего еще мне ждать от будущего? Всего лишь год назад я как мог нарисовал и дал описание многих видов боевой техники и вооружения. Кое-что можно было сделать без особого труда. Что-то было вообще пока недоступно. Но то, с какой скоростью делали, это уму непостижимо. Я уже говорил это сотню раз и повторю еще столько же. Колонна шла, а я вдруг вспомнил давешнего военкора, ну, того, с парада, и немедленно спросил у своего друга, а попутно начальника СМЕРШ полка: «Серега, а что с тем корреспондентом? Помнишь, с парада?» «Помню, им занимаются». «А он не может сидеть где-нибудь здесь, в кустах? А то вся Библия нафиг». Серега заржал, но сразу стал серьезным. «Он даже на очко не сядет без нашего контроля, а уж в кусты. Успокойся, в норме. Не должен я тебе говорить, но да ладно. Все это шебуршание насчет танков — это наша затея. Нам нужно, чтобы он это передал. Мол, в десантные части поступают легкие танки. А там мы его пригласим и побеседуем». «Понял. Хитрые вы ребята. С вами ухо держи востро». «На том стоим, командир». Когда БМД загнали в боксы и сняли, наконец, брезент, я смог их рассмотреть. Так, в качестве орудия 45-миллиметровая короткоствольная пушка и 2 пулемета. Боекомплект — 40 выстрелов, из которых 30 осколочно-фугасных и 10 бронебойно-зажигательных. Плюс по 1000 патронов на пулемет. Броня тоньше, чем в наших, противопульная, но оно и понятно. Их же еще нужно доставить к месту. Экипаж — 2 человека, командир, он же наводчик, и механик-водитель. Десант — 5 человек. Рация расположена в пределах досягаемости водителя и имеет 5 фиксированных частот. Нормально. Экономия места стрелка-радиста. Плавать машина не умеет, что не слишком здорово. Но если хорошенько подумать, то оно и не надо. На данном, разумеется, этапе. Машина весит 3,8 тонны. Значит, ТБ-3 может взять ее и еще пару пушек. Или, если недалеко лететь, пару козлов. как и в это время назвали ГАЗ-61. Короче, здорово. Еще более здорово, что машина номер один имеет дополнительную рацию, как в КШМ, и вместо того самого стрелка-радиста, а десантный отсек, соответственно, вмещает 4 человека. Причем я о командирском варианте БМД не упоминал. Умереть и не жить. Все машины пришли с экипажами. Но оно и понятно, чтобы их обучить на месте, придется засветить всю технику. Интересно, где их учили? Надо выяснить по свободке. Еще месяц, от силы полтора, и у меня будет абсолютно подготовленный и укомплектованный полк. И мы будем в состоянии надрать задницы кому угодно. Супер бемё! Великолепно, как говорят французы. Начиная с 27 января и по 10 февраля полк получал пополнение. Каждый день. Работы опять было по самое не могу, а то и больше. Наши жены уже, наверное, забыли, как выглядят их мужья. Причем Серега не исключение, не глядя на то, что его жена служит тут же. Лена развернула столь бурную деятельность по подготовке санинструкторов, что, по-моему, после дембеля они могут сразу сдавать экзамены на медицинский диплом. Во всяком случае, она учит их даже проведению небольших операций. Я по-прежнему провожу много времени со своими учителями по военному делу, с начштаба и начальником оперативного отдела штаба. Правда, в последнее время они говорят, что я и сам уже нормально справляюсь. Но нормально мне мало. Мне надо отлично, потому что время поджимает. Они об этом не знают, но я-то знаю точно. А потому работаю на износ. Я хочу успеть сделать своих ребят лучшими из лучших и не оставить фрицам никаких шансов, чтобы наши люди не знали тех кошмаров, о которых мне рассказывали в детстве родители, того, о чем к нам начинают доходить слухи из Польши, Прибалтики и других стран Европы. Еврейские гетто и антропологические промеры восточноевропейцев с целью выяснить, насколько именно они стоят ниже арийцев. Ничего, пусть копают себе могилу. В 16.00 10 февраля у меня на столе зазвонил телефон. Подполковник Доценко. Здравствуйте, Георгий Валентинович. Я встал на чистом автомате. Здравствуйте, товарищ Сталин. Вы давно не были у меня в гостях, чай не пили. Приезжайте. Я бы хотел познакомиться с вашей женой и матерью, вдовой французского коммуниста Габриэля Лефевра, героически погибшего в Испании. Жду вас всех сегодня вечером. Есть, товарищ Сталин. Вызов сам по себе меня не взволновал. Вполне объяснимо, накопились вопросы, появилась новая информация, в конце концов, просто Верховному хочется развлечься. Но вот зачем ему понадобилась моя жена, и тем более теща? Поживем, увидим, но на душе у меня кошки скребут. Сдав дела заму и предупредив Серегу, я вызвал неизменного Степана и отправился в больницу забирать своих дам. Они ждали меня у входа. Им уже позвонили и сказали, что я еду за ними. Через 40 минут мы выехали в Москву. Учитывая обстоятельства, я объяснил, к кому мы едем. Они проявили верх оперативности. И все время дороги молчали, как я не пытался их расшевелить. Пришлось пойти на крайние меры и рассказать анекдот. Средний приличный по сегодняшнему дню и почти детский в мое время. Причем, пометуя прошлый опыт такого рода, я заранее предупредил Степана. И начал. Ученик 5 класса заявляет учительнице, мол, скучно ему тут, переведите в 7 класс хотя бы. Учительница ведет его к директору школы, и тот говорит, если ответишь правильно на мои вопросы, пойдешь в 7 класс. Если нет, останешься в 5 и будешь сидеть молча. И начинает спрашивать про закон Ома, тригонометрию, квадратные уравнения и прочую премудрость. Ученик все отвечает. И тогда учительница предлагает ему ответить на несколько дополнительных вопросов. «Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?» Мальчик после паузы ответил. «Ноги. А что есть такого в твоих брюках, чего нет в моих?» карманы. Что делает мужчина стоя, женщина сидя, а пес на трех лапах? Теперь глаза директора выпучились, но прежде чем он успел что-то сказать, мальчик ответил. Подает руку. Теперь я задам вопрос из разряда «Кто я?». Ты вставляешь в меня кол. И я становлюсь мокрый раньше тебя. Палатка. В меня входит палец. Лучший мужчина получает меня первым. Обручальное кольцо. У меня тугой стержень. Мой конец вонзается. В движении я дрожу. Стрела. У какого органа нет костей? Есть мышцы и много вен. Он пульсирует и отвечает за занятие любовью. Сердце. Директор с облегчением выдохнул и сказал учительнице. Отправьте его сразу в университет. На последние вопросы я сам ответил неправильно. Мои женщины-медички, и смутить их довольно трудно. Меня интересовала реакция Степана. Сначала он начал краснеть, потом улыбаться, а после последней фразы хрюкнул. Залихваски так, как боров весом в полтонны над чаном со свежими отрубями. Но машина даже не дернулась. Растет человек. Зато девушки на заднем сиденье хохотали еще минут 20, еще полчаса иногда хмыкали, видимо, вспоминая отдельные эпизоды. Так и доехали. Нас традиционно встретили и провели. На этот раз произошли кое-какие изменения. Например, вместо второго кресла в углу, возле столика, стоял диванчик. Сталин встретил нас, стоя возле него, поздоровался за руку и пригласил сесть. Традиционно на столике был самовар, заварочный чайник и ваза с печеньем и фруктами. Сейчас добавилась ваза с конфетами. Беседой управлял Верховный. Расспрашивал о жизни, о работе, об изменениях, которые медленно, очень медленно, но начинали проявляться. А я ждал, когда же он перейдет к главному. К тому, для чего позвал Натали и Патрисию в гости. И дождался. Сталин заговорил об отце Натали, его жизни и смерти, его деле. И спросил, не хотят ли они помочь тем, кто остался во Франции, но готов вести борьбу за ее свободу. Вербовка началась. И самое страшное, что я и слова не могу сказать против. Не потому, что боюсь Сталина, а просто Натали и ее мать меня не поймут. Сам Сталин предлагает им помочь их родной стране и народу. Вступить в борьбу за свободную Францию. Продолжить дело мужа и отца. И я сидел и слушал. Конечно, не только я такой умный. Служба внешней разведки уже собрала досье на многих потенциальных союзников, в том числе и на Марселя Лефевра. Предложение было простое – встретиться и предложить план побега в Англию, где находится оппозиционное правительство свободной Франции. Пока Англия воюет с Германией, а Америка не очень стремится лезть в европейский котел, французы не имеют реальной поддержки. Вот Марсель и должен предложить ее от имени СССР. Причем без всяких условий. Просто в случае войны между Германией и СССР, а такая война практически неизбежна, французы могут присоединиться к борьбе. Им гарантировано оружие и любая помощь. Никаких материальных или политических требований не будет. И мои женщины поплыли. Они согласились сразу и безоговорочно. Только Натали бросила на меня виноватый взгляд. Ну что же, каждый выбирает для себя. Это одно из самых моих любимых стихотворений. Я не слишком знаком с творчеством Юрия Левитанского, и, возможно, именно из-за этого стихотворения. Оно оказалось слишком близким мне, и не хотелось испортить впечатление. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе. Слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли. Меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы. Посох из оплаты. Меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Ни к кому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Вот сейчас оно подходит, дальше некуда. Они выбрали свою дорогу, и мне остается только верить и ждать. Бедные женщины, им-то приходится это делать постоянно. А Сталин, между тем, времени не терял. Уже вызвал кого-то из разведки, и тот увел Натали и Патрисию. Мы остались одни. Верховный смотрел на меня со спокойно грустной улыбкой, как на ребенка, которого посылают сделать что-то нужное, но очень неприятное. «Тяжело, Георгий Валентинович?» «Тяжело, Иосиф Виссарионович. Я обещал всегда ее защищать, а сейчас у меня не будет такой возможности. Она справится, я знаю, только я так хотел, чтобы женщинам не пришлось идти на войну». «Они не пойдут на войну. Скажу вам по секрету, эта операция готовилась давно. Все приготовлено и проверено. Им ничего не грозит, если не случится чего-то совсем непредвиденного. А сейчас давайте займемся тем, в чем вы незаменимы для нас. Скажите, вам что-нибудь говорит фамилия Зорге?» «Рихард Зорге? Агент в Японии? Он поставлял очень ценные сведения о Германии и Японии. Он называл даты нападения, в том числе и 22 июня». «Даты?» «Иосиф Виссарионович, немцы несколько раз переносили дату в связи с разными событиями. Окончательно все было решено за 3 дня до нападения». «Товарищ Зорге передал очень интересную информацию. Благодаря ему в наших руках оказался шифр японского генштаба. Мы попробовали расшифровать перехваченные шифровки и получили очень интересную информацию. Что вы знаете о Перл-Харбор?» «7 декабря 1941 года японцы совершили нападение на Перл-Харбор, уничтожив и повредив большинство стоящих в базе кораблей американского флота. Если я правильно помню, было потоплено 4 и повреждено еще 4 из 9 линкоров Тихоокеанского флота США, плюс несколько кораблей поменьше, крейсеров и эсминцев. Японские потери составили пару десятков самолетов». «Японцы говорят о том, что база на Перл-Харбор угрожает их влиянию в тех местах. Адмирал Ямамото требует начать разработку плана нападения». «Император Хирохита долго не будет давать согласия на это. Однако, в конце концов, и он решит, что атака необходима». «Ну что же, мы внимательно отнесемся к информации товарища Зорге. Спасибо, Георгий Валентинович». «Иосиф Виссарионович, скажите, у нас в Германии есть резидентура, не связанная с посольством? Потому что в случае войны они будут вынуждены покинуть страну, оставив агентов без связи. А в Берлине есть агент, который работал на нас много лет. Причем он не просто служащий, он офицер гестапо, куратор оборонной промышленности, близок к Шелленбергу». «Даже так, Георгий Валентинович? И откуда вам это известно?» «О, в мое время был снят фильм про советского разведчика, который служит в гестапо. А позже появился рассказ о человеке, который был в какой-то мере его прототипом». «И что с ним стало?» «Связь с ним была утеряна в начале войны. В конце 1942 года разведка попыталась восстановить связь, но заброшенные агенты были арестованы. Под пытками гестапо заставило одного из них стать двойным агентом. В декабре 1942 года, выйдя на связь с предполагаемым резидентом советской разведки, агент был арестован и повешен». Сталин помолчал. «Как звали агента, помните?» «Вилли Лемон, агент Брайтенбах, или А-201». «Хорошо, Георгий Валентинович, мы проверим. А как дела с вашим полком?» «Отлично, спасибо, Иосиф Виссарионович. Пополнение прибыло, технику получили. Эти новые БМД — чудо. Единственное, чтобы доставить их все к месту высадки, мне были бы нужны еще 16 ТБ-3. Но не могу же я забрать всю транспортную авиацию. И так мы явно элитная часть, все получаем первыми. Мой полк по огневой мощи превосходит любое аналогичное формирование, во всяком случае, исходя из тех данных, которые у меня есть. В случае единовременной выброски мы можем так пройтись по тылам противника, что пух и перья полетят». На столе зазвонил телефон. Сталин снял трубку, выслушал, сказал: «Хорошо, устройте все», и повернулся ко мне. «Ваша жена уезжает завтра вечером. Сейчас вас отвезут в гостиницу. Мы с вами встретимся и продолжим разговор после ее отъезда. До свидания, Георгий Валентинович». «До свидания, товарищ Сталин». «Какой там Иосиф Виссарионович? У меня в голове был туман. Я не думал, что все будет так быстро, хотя мог бы догадаться. Кто же отпустит далеко и надолго людей, обладающих таким уровнем информации? Плюс возможность каких-то неожиданностей. Все правильно. Надо действовать быстро и четко. Так вероятность успеха операции выше. Хорошо, хоть ночь нам подарили. Ночь нам действительно подарили. В шикарном номере. Суперлюкс, даже по моему времени. Мы почти не говорили, только запоминали один другого. Глазами и руками, каждой клеточкой кожи мы собирали скульптурный портрет любимого человека. Он был в мозжечке и в нервах позвоночного столба, в крови и в воздухе, наполнявшем легкие. И если раньше я считал, что мы близки, то теперь мы были одним целым. Мы были отражением друг друга. Ночь тянулась как век, а потом вдруг прошла как секунда. И вот Натали уже садится в машину, которая повезет ее в неизвестность. А я улыбаюсь и машу ей рукой. Это для широкой публики, которая входит и выходит из гостиницы. Просто пара влюбленных, которые расстаются до вечера. На деле мы прощались навсегда. Как каждое утро, когда я уходил на службу. Такая у меня работа. А теперь у нас. Я вернулся в номер и просидел несколько часов в кресле. Думать не хотелось. В 17:00, любит Сталин круглые цифры, мне предложили вернуться в Кунцево. Только на этот раз там было много народу. На столе лежала карта с нанесенными стрелами ударов и линиями обороны. Поскольку план «Барбаросса» пока в разработке, значит, я вижу историческую карту штабной игры «Жуков против Павлова». И Павлов разбит на голову. Карта занимала половину стола. На второй половине лежала такая же карта, но чистая. Что ж, значит, пришло время и для этого. Никто ничего не сказал. Я взял синий карандаш и стал рисовать. Расположение частей вермахта на 22 июня 1941 года. С указанием группировок, их состава, имен командующих и направлениями ударов. Отдельно указывая особые сведения, вроде того, что Гудериан переправится через Буг с несколькими бронемашинами и ротой глубоководных танков. Или что Клейст нанес удар в стык 5-й и 6-й армии в направлении Струмиловского Ура, который не был готов. А кроме того, необычайная жара высушила болото и превратила местность из непроходимой в удобную для массированного удара танков. Действия в приграничной полосе диверсантов полка «Бранденбург-800», одетых в форму РККА и в большинстве своем отлично владеющих русским языком. Они рвали связь, убивали командиров и иногда захватывали и уничтожали небольшие гарнизоны. Проблема была только в северной части, где ввиду того, что Прибалтика занята немцами, в отличие от моего времени, я не знал обстановки. Там я мог только указать, что группа армий «Север» состоит из 16-й и 18-й армий и 4-й танковой группы. Едва я закончил и сделал шаг назад от стола, Сталин предложил начать игру. Это был вариант штабной игры «Жуков против Павлова», но с более реальным расположением сил противника. И он показал, что серьезных выводов сделано не было. Слава богу, решение проблемы стали искать здесь и сейчас, а не под огнем. Появились фигурки, изображающие солдат, всадников, танки, пушки и машины с пехотой. Каждая фигурка имела бирку с номером части. Флажки обозначали штабы армии. Игра началась. Командующие перемещали войска, формировали ударные группы, занимали оборону и контратаковали. К часу ночи все были полумертвые от усталости, и кое-что стало получаться. Прорывы стали гаснуть на основных рубежах обороны, максимум на запасных. Рейды противника на глубину 30-50 километров просто исчезли. И это было здорово. Но перед тем, как разойтись, возникла тема новых механизированных корпусов. На данный момент их было 9, а предлагалось довести их количество до 30. Пока это было предложение, причем выдвинуто оно было Мерецковым и Жуковым. Никогда не замечал за Георгием Константиновичем гигантомании. С чего бы это он? После того, как генералы покинули кабинет, я обратился к Сталину. «Товарищ Сталин, разрешите?» «По поводу мехкорпусов». «Говорите, Георгий Валентинович, что вы знаете по этому поводу?» «Иосиф Виссарионович, создание такого количества мехкорпусов – это тухачевщина. На сегодняшний день созданы 9 корпусов, и даже они не укомплектованы положенным образом. В танковых дивизиях преобладают легкие танки, их более 70%. Сейчас идет попытка замены этих танков средними и тяжелыми. Однако, чтобы создать еще 21 корпус, их не хватит. А значит, эти корпуса будут состоять из устаревших, постоянно ломающихся машин. Какова будет от них польза? Мало того, в попытках усилить эти заведомо слабые корпуса отберут нужную технику. А значит, ослабят сильные. Можно довести число мехкорпусов до 12. Из расчета по 2 на каждое из направлений и 2 в резервы ставки, но не более. Георгий Валентинович, а почему вы назвали эту идею тухачевщиной? Просто вспомнил идею Тухачевского немедленно создать 100 тысяч танков, ну и... Продолжайте. В то время, когда была написана эта работа, лучшими нашими танками были Т-27 и БТ-2. Чтобы создать такое количество танков, необходимо было полностью перевести всю промышленность на это производство. Ни паровозов, ни тракторов, ни станков, ни рельсов, ни грузовиков, ничего. Только танки. Далее. Каждый танк – это экипаж из 3 человек. Значит, 300 тысяч танкистов. На каждые несколько танков требуется заправщик и подвозчик боеприпасов. Это 25 тысяч грузовиков, которые негде строить. Все строят танки. Это еще и ремонтные бригады, и запчасти, которых тоже нет. Дай бог сами танки построить. Какие уж тут запчасти. Значит, количество людей, занятых в танковых частях, вырастает втрое. 900 тысяч. Танки без пехоты воевать не могут. А пехоте догонять их не на чем. Короче, бред. Причем требующий немедленного начала войны. Иначе танки окончательно устареют и заржавеют. А такая толпа дармоедов разорит любую страну. Вот потому и тухачевщина. Сама идея создания сильных механизированных и танковых соединений – блеск. Но все остальное – бред сивой кобылы. Значит, мы были правы. И Тухачевский действительно враг. Не знаю, Иосиф Виссарионович, извините. По мне так прожектор и популист. То, что нужно было спасать от него армию, безусловно, верно. А вот расстреливать – не знаю. Не имею достаточных данных, чтобы судить. Сталин раскурил трубку и некоторое время молча курил с задумчивым видом. Хорошо, Георгий Валентинович. Я запомнил все, что вы сказали. Мы это обсудим. Завтра в 15:00 продолжится штабная игра. Вы должны присутствовать. Будьте готовы стать участником. Товарищ Сталин, у меня предложение. Нельзя ли пригласить также подполковника Черняховского? По моему мнению, он великолепный стратег. В моем времени он начал войну командиром 28-й танковой дивизии в 35 лет, а погиб, будучи командующим 3-м Белорусским фронтом, став генералом армии в 38 лет. Хорошо, Георгий Валентинович, примем к сведению. По дороге я думал о Черняховском И вдруг мне стало как-то не по себе. Я понял, что забыл. Просто забыл о своем легендарном командующем. Десантнике номер один Василии Филипповиче Маргелове. Сейчас, если мне не изменяет память, он командует дисциплинарным батальоном. Как же это я про него забыл? Завтра надо будет поговорить о нем с Верховным. Меня снова отвезли в гостиницу «Москва». Правда, номер был попроще, чем вчера. Ай, ладно, мне в нем только спать. Встав утром, я подумал и отправился в мавзолей. Как-то так получилось, что в прошлой жизни я так сюда и не попал. В данный момент такой уж длинной очереди не было, а времени было достаточно. Так что я попытался стать последним. Не вышло. Меня пропускали вперед все. Стоящий передо мной оглядывался и тут же начинал уговаривать меня стать впереди. Я уже решил сваливать от греха подальше, но тут ко мне подошел очень спокойный человек в штатском и предложил следовать за ним. Мы зашли внутрь. Люди тихо шли вокруг саркофага, закрытого стеклом. Я много слышал, что Ленин давно превратился в мумию, усох, а тут лежал вполне живой на вид человек. Небольшого роста, с рыжей бородкой, в черном костюме и галстуке в горошек. Общая обстановка была торжественно печальная. Пафоса я тут не заметил. Еще некоторое время, покинув мавзолей, я ходил по улицам и думал о странностях бытия. В этом небольшом теле хватило ума и характера изменить ход истории. А в начале 21 века всякие толстые жабы, способные только квакать из-под стола, рассуждали о том, что он принес в этот мир. Вот они точно вызывали у меня омерзение. Помню, я даже написал некролог на одну такую особу. Причем эта зараза все еще вполне жива. Просто после какого-то ее демарша стало очень уж противно. Некролог звучал примерно так. «Вчера скончалась. Она была известна как ярый борец против любой власти, обличитель всех, кто с ней не согласен, узник совести от имени всех тех, у кого ее нет. Вообразите себе потрясение патологоанатомов, когда при вскрытии выяснилось, что данная личность является чудом природы, выжившим и прожившим долгую, активную жизнь аноцефалом. В час дня я был в номере, привел себя в порядок, а в 15:00, как и было приказано, находился в кругу генералов. В первую очередь довел до Сталина свои данные о Маргелове. Не знаю, спали присутствующие или нет, но игра шла уже несколько по-другому. И завтра, и послезавтра. Постепенно люди менялись. Они действовали смелее и жестче. Атакующие меняли направление атак в любой фазе, реагируя на изменения обстановки. Не всегда удачно, но они думали и действовали. Не ждали и не боялись, а действовали. В обороне ставили заслоны, совершали обходы, концентрировали резервы и наносили вспомогательные удары на второстепенных направлениях, превращая их в основные, если наметился прорыв. К концу недели у участников стали другие лица, а также появились новые игроки. Игра теперь велась не в кабинете, а в зале. Новые участники были в званиях подполковников и полковников и командовали небольшими соединениями. Бригада, дивизия, корпус. Тот же Черняховский, который командовал мехкорпусом в зоне Ленинградского особого военного округа. Похоже, штабная игра высшего командования становилась учебой командиров дивизионного звена. Странно только, что ведется она на даче Сталина. Лично я не видел его уже 3 дня. А в понедельник, 17 числа, в кабинете Сталина собрались те же люди, что и в первый раз. Точнее, те же люди. Лица были другие. Более серьезные, более сосредоточенные, ну и более спокойные. Произошло изменение сознания. Много лет облеченные властью, они поняли, чего она стоит, если ее отделить от практических знаний. Стоит не им лично, а сотням тысяч людей, которым они отдадут приказ, и миллионам, которые пострадают, если приказ будет неправильным. Все ждали продолжения игры, но у Верховного было на уме другое. «Товарищи, За последнюю неделю мы все многое поняли и многому научились. Но не забывайте, здесь мы снимаем с карты фигурку, Сталин поднял в руке красного солдатика, а проигравший отходит от стола и становится наблюдателем. В жизни это тысячи погибших солдат. Мы не имеем права так легко жертвовать их жизнями. Запомните это. Возвращайтесь в свои части и помните, мы далеко ушли от рыцарских поединков с открытым забралом. Следующая война будет жестокой и потребует всех сил и всей решительности, на которую вы способны. Помните, от ваших решений будет зависеть судьба нашей Родины и жизни ее граждан. До свидания, товарищи. Расходились, понимая несказанное. Война будет и будет скоро. Я очень надеюсь, что она пойдет по-другому. Товарищ Доценко, задержитесь. Слушаю, товарищ Сталин. Мы решили не привлекать вас к участию в игре. Но скажите, у вас есть свои предложения? Так точно. Десантные операции в оперативном тылу немцев. Там они собрали огромные запасы горючего, боеприпасов и продовольствия для наступающих частей. Там же сконцентрирована авиация. Удар по тылам силами десанта плюс бомбовые удары по разведанным нами целям поставят всю ударную группировку немцев на грань уничтожения. И что десанту для этого надо? Подготовленные аэродромы в исходной точке с запасами горючего и топливозаправщиками, достаточное количество тяжелых самолетов, способных поднять технику, и достаточное число десантных платформ, чтобы сразу ее перебросить. Понадобится максимум мобильности и огневой мощи. Ну и истребительное прикрытие, чтоб не гробить людей до высадки. По данным нашей разведки, мы должны рассчитывать на конец мая. В самом благоприятном случае, названное вами 22 июня, вашему полку подойдет Лида в качестве отправной точки? В качестве исходного района? Я думаю, да, подойдет. И нам бы еще с десяток БМД. Но это так, к слову. Какой жадный человек вы, Георгий Валентинович. Все получили, чего нигде еще нет, и недовольны. Я доволен, Иосиф Виссарионович, очень доволен. Мне известно, как обстоят дела в остальных десантных корпусах. А ведь им тоже придется выполнять аналогичные задачи. Я и о половине того, что есть, мечтать боялся. Просто они бы нам очень пригодились. «Езжайте домой, Георгий Валентинович. Времени мало, а дел много. Все, что сможем, сделаем. До свидания». «До свидания, товарищ Сталин». Поздно ночью я вошел в пустую квартиру, разделся и прошел в гостиную. Тускло и гулко. «Где же ты сейчас, моя Натали?» «Натали, Наташенька, без тебя этот еще недавно любимый дом давит на меня, как крышка гроба». Я переоделся в полевую форму и вышел. Ночевал в кабинете в штабе. Так и пошло. Домой я приходил поменять белье или что-нибудь взять. Если ночевал, то только на диване в гостиной. Спать одному в спальне не было сил. Заодно повышал бы их готовность. Хрен тут расслабишься на службе, когда командиры приносят нелегкое в любое время. С другой стороны, мои ребята и так работали за совесть. Старались как могли. Учились, осваивали науку побеждать, оставаясь в живых. Перевооружение и довооружение тоже шло полным ходом. К примеру, мой первый батальон, десантно-штурмовой, был полностью вооружен автоматами, как и разведрота. И в обоих других батальонах было по роте автоматчиков. Остальные имели ППС-40, пистолет-пулемет Судаева. А еще десантно-штурмовой батальон был в бронежилетах. Тех самых, которые я видел на выставке в образцах. Теперь они пошли в серию, и первая партия досталась, кто угадает с трех раз? Правильно, моему полку. И мы оправдывали доверие. Минимальное количество прыжков у самых молодых солдат было 25. Батальон, выброшенный с высоты 800 метров, даже при сильном ветре, приземлялся скученно, оставаясь одной боевой единицей, а не кучей маленьких групп, а значит, мог сходу начинать выполнение боевой задачи, не давая врагу времени на перегруппировку сил. Изучали трофейное оружие и технику, чтобы можно было использовать ее при необходимости. Учились, учились, учились. Я, мой начштаба и начальник оперативного отдела штаба гоняли штабных работников батальонов. До сих пор считалось, что начальник штаба батальона и полка — это некая короткая остановка перед переходом на должность командира. Эти горе-штабисты понятия не имели, как важна их работа, сколько сил и времени она экономит в бою, сколько жизней спасает. Пришлось объяснять, что хороший начштаба батальона бывает важнее хорошего командира, потому что комбата может заменить и кто-то из ротных, а вот начштаба так сразу и не заменишь. Потихоньку начинало доходить. Так оно и шло. Закончился февраль, потом март. Погода портилась, как мое настроение. Звонкие, сухие морозные дни сменились слякотью и промозглым ветром. Я-то знал, что уже в мае встанет дикая жара, но остальные нет. И проклинали всю эту мерзость каждый день. В мире немцы и их союзники борзели с каждым часом. И это уже почувствовали на себе их большие почитатели из Прибалтики и Польши. Они так гордились тем, что принадлежат культурной Европе, а не к немытой Азии. И правда, принадлежат. К кому приписали, тем и принадлежат. Ну, типа домашние прислуги. Скажут вам, будете пол мыть. А скажут, будете клопов давить. А еще соседи, приличные, культурные люди, с которыми близко по прибалтийским меркам общались, оказались исчадьями ада, ниже собак по положению. Потому как евреи, не то чтобы их особо любили, но ведь просвещенная Европа не признает такой беспричинной жестокости. Признает. Эта новая Европа все признает. И людям становится страшно. Где-то там, внутри. А ну, как и меня, завтра опустят на уровень свиней. А их, между прочим, откармливают помоями, а потом забивают и жрут. Так-то вот. Что хотели, то и заимели. Теперь не жалуйтесь. Тем временем закончился и март. Вечером 4 апреля я сидел в своем кабинете, когда ко мне заявился мой комиссар. Это меня не то чтобы сильно удивило, но стало интересно. До сих пор он меня в неслужебное время старался не донимать. Так как для всех моя родня уехала в санаторий, то поводов для беспокойства у меня официально, так сказать, не было. Просто скучал по семье, и до сих пор Оболенский меня не опекал. Так чего вдруг? Слышь, командир, шел бы ты домой. Я все понимаю, скучно одному, но надо. А то бойцы уже чего только не придумали. Версий моря, и все нехороши для тебя. То ли жена от тебя ушла, то ли она тебя выгнала, то ли не доверяешь никому и боишься, что без тебя полк развалится. И много еще чего. Не надо так нервировать личный состав. Иди домой. Хотел я ему сказать, чтоб не лез не в свое дело, а потом подумал, а черт с ним. Пойду, раз уже даже он пришел меня увещевать. Оделся, подкинул Оболенского по пути и вышел у своего подъезда. Отпустил Степана и поднялся. Открыв дверь привычно, не зажигая света, повесил куртку и положил шапку на полку, а вот снять высокие шнурованные ботинки не успел, потому что почувствовал запах. Слабый запах знакомых духов. Через секунду я несся по комнатам, включая свет и выкрикивая ее имя. Она была в спальне, стояла в черном вечернем платье с красным коралловым ожерельем на шее, такая родная и немного незнакомая. Я подхватил ее на руки и уткнулся лицом в ее грудь. Она обхватила руками мою голову и что-то шептала по-французски. Так и замерли, вдыхая запах друг друга и начиная верить, что это не сон. Потом мы целовались, как сумасшедшие, а потом вдруг успокоились. До ситуации из анекдота про Чукчу, который вернулся после зимовки домой, и дальше интим, потом опять интим, а потом он лыжи снял. Не дошло. Просто душа и сердце тосковали больше, чем тело. Я хотел знать, что она в порядке, хотел поговорить, хотел видеть, как она сидит, ходит. Остальное будет потом. Но Боленский каков интриган! Ведь точно знал, что она дома, потому и требовал валить нафиг из части. Ничего, за мной не заржавеет. Мы спустились в гостиную. Патрисия уже была там. Мы обнялись и поцеловались. Через 5 минут на столе стоял чай, и я слушал рассказ о шпионских страстях. Только страстей никаких не было. Все было подготовлено четко и чисто. Марсель и несколько его друзей вывезли по поддельным документам в Англию. Там была встреча с Деголем. Ему передали письмо от Сталина и из МИДа СССР, и все. Возвращение домой. Просто значительная часть пути была морем, так что это заняло много времени и сил. Зато когда они прибыли и их везли домой, то сказали, что миссия прошла успешно, и переговоры с французами движутся в нужном направлении. А потом я вспомнил, какой сегодня день. Год, как мы встретились первый раз. Я поднялся наверх и достал из тумбочки коробочку. Во время одной из прогулок по Москве я снова зашел в знакомый антикварный магазин. Мой продавец был на месте. Я просто положил перед ним свой счастливый 10-злотовик, и он меня признал. Когда я объяснил, что ищу подарок жене на годовщину, он помялся и спросил, какой суммой я располагаю, а потом вынес эту коробочку. В ней были серьги-гвоздики. Простые, но очаровательные. Сероватый металл, корона основания и необычайные огранки камни. Платина и бриллианты. Ну и стоит, соответственно. Как это здорово, что в этом мире у меня нет проблем с деньгами. Все-таки первая сталинская премия, да и от зарплаты многое остается. Я спустился в гостиную и протянул Натали коробочку. Она открыла, взвизгнула, потом начала меня целовать, потом бросилась показывать подарок маме, опять меня целовать. Не женщина, а тайфун с ласковым именем Натали. Утром я был в части в то же время, что и до отъезда жены. Это было трудно, времени на сон у меня почти не было, так, 1-1.5 часа. Все остальное, не поверите, разговоры. Мы шептались, как пионеры в палатке, куда пацан пробрался тайком под боком у вожатой, потому что днем не поговоришь, засмеют. Говорили о чем угодно. О Париже, где они провели 2 дня, об Африке, о плавании в Англии, о посеревших от тревог, но решительных англичанах, о моих молодых бойцах, о новом оружии, еще черт знает о чем. И во всех этих разговорах звучало одно: «Как здорово, что ты рядом». Через день Германия напала на Югославию и Грецию. Югославы и в моем времени дрались отчаянно, а вот Греция... В моем прошлом немцы расправились с Югославией и Грецией за неделю, а к концу мая добили и остатки британских сил на Крите, знаменитый критский десант. А что сейчас? Едва попытавшись атаковать, немцы завязли. Их ждали. Похоже, история начала двигаться по другому пути. Начать с того, что англичане умудрились перебросить в Грецию не 2 пехотные дивизии и 1 танковую бригаду, а почти в 3 раза больше. Плюс они точно знали направление ударов немецких и итальянских сил. Во всяком случае, 2-я танковая дивизия немцев, которая в моей истории захватила Салоники, Ларису и Афины, здесь была разгромлена в долине реки Струмицы, только перья полетели. К концу апреля греков, хотя и потеснили, никакой речи быть не могло о скором захвате. А в начале мая произошел бой немецкого «Бисмарка» с английской эскадрой. Только на этот раз гордость британского флота линкор «Худ», прикрытый эсминцами, утопил немецкого канцлера, хотя и сам с трудом доковылял до ремонтных доков. И немцы заговорили о мире. Захватив большую часть Югославии и небольшие участки на территории Греции, не имеющие стратегического значения, немцы предложили мир и получили его. Ни греки, ни югославы, ни англичане не хотели испытывать судьбу. Я их понимаю. Все-таки германская армия одна из лучших в мире. И то, что произошло, можно смело считать чудом. Хотя, учитывая, что господин Уинстон Черчилль перестал через слово поминать СССР и Сталина вкупе с чертом, им сильно помогли. Если так дальше пойдет, так, может, и не будет холодной войны, гонки вооружений и прочей фигни. Может, люди действительно начнут строить светлое будущее. Ох, чего-то я расчувствовался. А пока Гитлер развязал себе руки для войны на Востоке. Хотя количество войск на нашей границе явно уменьшится, он же должен теперь держать какие-то силы и там. И на том спасибо. Я ждал каждый день. Это стало пыткой, ожидание слова «война» в телефонной трубке. И никому не скажешь, даже самому близкому человеку. Я как-то под влиянием чувств позвонил Сталину с вопросом, могу ли я посвятить Натали в свою тайну, и получил вежливый, но категорический отказ. Отсюда и впредь, до конца жизни. Есть очень маленькая группа людей, знающих мою историю. Их полтора десятка, включая меня. Слава богу, Серега в их числе. Боюсь, наши жены стали подозревать нас, точнее меня, в странном. Я задерживал его допоздна каждый день, причем запирался с ним в кабинете и обсуждал возможные варианты будущего. А у него и так дел не в проворот последнее время, и его штат увеличился в 4 раза, причем половина из них не следователи, чтобы мне не заливали. Совершенно явные волкодавы. Спецы силовых воздействий. Они частенько работали на наших учебных полосах, но никого к себе не подпускали. Наглецы. У меня дома, и мне же отворот-поворот. Если бы их командиром был не Серега, я бы им показал, где раки зимуют. Да и понимаю, если он молчит, значит, так надо. У каждого из нас своя работа. И я делал свою как мог. Доводил своих десантников до скорости и четкости действий автоматов. При выполнении стандартных действий они были почти роботами. Голова в этом не участвовала, только глаза и руки. 40 десантников покидают самолет за 30 секунд. Они стреляют из любого оружия, из любого положения в любое время суток. Любой мой пацан один на один гарантированно уложит эсэсмана начального периода войны. А это бойцы на подбор. Истинные арийцы гренадерского роста. Они — полк особого назначения. А еще я все время проигрываю возможные действия полка на карте. Один или вместе с Голубевым. Из Лиды нас могут направить в 2 направлениях. На юг, в район Люблина, в тылы 6-й армии и 1-й танковой группы, или на запад, в район западнее Остроленка, в тылы 4-й армии и 2-й танковой группы. Во всяком случае, именно так я понял последний разговор с Верховным. Десантный рейд по тылам группировки противника с целью уничтожения складов и блокирования путей подхода подкреплений из тыла. Я был уверен, что война начнется в конце мая. Но май закончился тихо. Если не считать скандал с Юнкерсом, который пролетел через всю территорию от Белостока до Москвы, и сел на центральном аэродроме. Немцы извинились, мы приняли извинения, и тишина. Меня это напрягло. По-крупному. Это что, наше ПВО по-прежнему 0? Никаких сдвигов в сторону улучшения? Я так психанул, что собрался ехать в Москву, требовать разговора со Сталиным. Но он меня опередил. Позвонил и сказал, что мои данные по радиолокации вкупе с технологиями и оборудованием, полученными втихую по каналам внешторга от США и Великобритании, свое дело сделали. И все. Но я понял, и мое настроение резко поменяло полярность. Значит, этот самолет вели. Вели от границы и до Москвы. Значит, когда немцы поднимут в воздух свою армаду бомбардировщиков, их встретят на подлете. Если перефразировать героя мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», «Ой, что будет, шеф, что будет?» А тем временем полк получил достаточное количество десантных платформ, чтобы разом десантировать всю технику. Даже с запасом штук на 20. Прошла неделя июня, потом вторая. Ничего. Я начал сомневаться в себе, в своих выводах, во всем. Мне-то казалось, что война начнется раньше. Я места себе не находил. А тут еще в ночь на 19 июня в городе прошли массовые аресты. Арестовывали в большинстве мелких руководителей, но также пару инженеров и даже рабочих. В том числе арестовали моего начальника оперативного отдела штаба. Я-то, дурак, думал, что все закончилось. Перестали хватать людей за просто так. Гордился, что переписал начисто самую страшную страницу историю. Вот тебе, не задирай нос. Майора арестовали прямо в штабе полка. Мне сообщили об этом по телефону. О том, что он делал в части посреди ночи, даже не подумал. Ведь он был моим учителем. Из недоучки сделал вполне знающим командиром. Я был в ярости. Даже машину не вызвал, просто оделся и сбежал вниз. Где меня и ждал Серега. Капитан госбезопасности Голубев. «Стой, Егор!» «Какой там стой? Конорева арестовали, слышал? Я сейчас всю гарнизонную тюрьму разнесу по кирпичику, понял? Пошли со мной, вместе будем разбираться. Это же ты у нас контрразведчик?» «Я, командир, я». «И Конорева арестовал я. Только он не Конорев. Он оберст Генрих фон Конор, агент Абвера». Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Просто застыл и тупо смотрел на Сергея. «Помнишь корреспондента, которого ты вычислил на параде? Он был связным. Через него мы вышли на сеть. Там было много людей, и предателей, и шпионов, и просто придурков, и трепачей. Их вели до сих пор. Когда вычислили радиста, взяли его и связника, и обработали. Последние 5 месяцев они работают на нас. Они слали ценную информацию, но отфильтрованную нами. Про нас полк, например, они знают только то, что мы парадное подразделение десантных войск, а ты ходишь в любимчиках у товарища Сталина. Почему полк получает много привилегий? Обо всем остальном информация изымалась. А теперь? А теперь, Егор, есть точная дата, и группе приказано временно затаиться. Связи от них не ждут. Вот мы их и взяли. Когда? В ночь на 22 июня. Некоторые даты в истории не меняются. Не знаю почему, но это так. Значит, в 3:50 22 июня начнется Великая Отечественная война. Как и тогда. Но черт меня подери, если с тем же результатом.